Молитва о хождении мужа путями Господа. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Поэтому я молю Тебя, Господи, о том, чтобы Ты направлял моего мужа. Освети его светом Твоим, научи его путям Твоим, научи его ходить в истине Твоей. Я молюсь о том, чтобы стопы его прочно укрепились на пути Твоем, чтобы возрастала в нем жажда Твоего слова. Пусть Твое присутствие будет для него радостью, которую он никогда не перестанет искать. Веди его путем Твоим и обращай его к покаянию всякий раз, когда он уклонится в сторону от Твоей истины. Открывай ему каждый его тайный грех, мешающий ему ходить пред Тобой в непорочности. Пусть он раскаивается, когда нарушает Твои законы. Сотвори в нем чистое сердце и обнови в нем дух праведности. Не покидай его, и Духа Твоего Святого не отними от него, Боже. Господи, Ты сказал, что живущие по плоти угодить Тебе не могут. Поэтому я молюсь о том, чтобы мой муж поступал по духу и тем самым хранил себя от путей притеснителя. Пусть он, поступая по духу, приносит плод духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера и благость. Утверди его на святом пути, чтобы ему идти по жизни только этим путем.